Спустя 19 часов, покинув передовую и совершив перелет на военно-транспортном самолете, я прибыл в столицу Славянского царства, город Вратник. И лейтенант Стоянов доставил меня в замок Златар, который находился на окраине. При этом мои попытки вызвать его на разговор и получить больше информации успехом не увенчались. Он обычный офицер гвардии, и члены царской семьи используют таких молодых аристократов для посылок. Поэтому Стоянов просто выполнял приказ и не более того. Есть конкретный человек, поручик Видов. Его нужно доставить из точки А в точку Б. И лейтенант это сделал. Замок Златар был построен 400 лет назад по приказу царя Мстивоя II. Он собрался создать духовно-политический орден, который займется организацией святого похода против Ция. Однако из его затеи ничего не вышло. Религиозных движений в царстве много, и выделяя одно, царь вступал в конфликт со всеми остальными. А объединить волхвов, жрецов, друидов, ведунов и христианских священников у государя не получилось. Даже перед лицом общего врага они не желали быть заодно. Поэтому Мстивой идею забросил. После чего замок был подарен кому-то из родственников, в дальнейшем неоднократно менял хозяев и сейчас находился во владении князя Бравлина, родного сына Ярославы Килогостовны, которая, между прочим, со своим отпрыском не ладила. Все это я знал, потому что умел слушать людей и специально собирал информацию о мире Вейрат. Лишних знаний не бывает, и сейчас они пригодились. Итак, я добрался до пункта назначения, а поскольку замок принадлежал князю Бравлину, то, вероятнее всего, дело придется иметь именно с ним. А что же я о нем знал? Немного, но и немало. Ему 27 лет, он сын великой княгини Ярославы Килогостовны и мятежного скифского генерала Будина, который бежал в Словению. Бравлин – человек разносторонний и амбициозный, сторонник прогресса и воин, эзотерик и мистик. Как все это в нем уживалось, неизвестно. Однако он был своим не только в технологической академии, которая выпускала лучших инженеров, изобретателей и конструкторов Славянского царства, но и среди духовенства. Причем настолько своим, что ему, несмотря на молодость, предлагали стать верховным жрецом увядающего культа Велеса. Но он отказался, а потом рассорился с матерью, которая собиралась его женить на какой-то высокородной адрийской дворянке. Бравлин не захотел расставаться с любовницей, которая уже родила ему двух сыновей-бастардов, и после этого впал в немилость, отправился в провинцию, стал шефом пластунской казачьей бригады и 3 года занимался ликвидацией мятежных трибаллов. Таковы расклады перед войной, которые многое меняет. И молодого князя, как мне кажется, снова привлекли к делу. Вызвали в столицу и поручили создать новую структуру, о которой упоминал майор Тенгеев. Логично? Вполне. Меня поселили в комнате, которая была отделана под старину. На стенах щиты с гербами и пара знамен. Картины с батальными сценами и гобелен с пастухами. Но при этом имелись все удобства. Кровать хорошая. Есть письменный стол и диванчик, радио и телевизор. А также, что немаловажно, ванная и туалет. Короче говоря, не темница, хотя замок неплохо охраняется, и я сразу отметил, что за его стенами не меньше 30 хорошо вооруженных бойцов. На донжонах стоят тяжелые пулеметы, а на площади следы от колес бронетранспортера. Разместившись, для начала я принял ванну, побрился, помылся. Затем молчаливый слуга принес чистый офицерский мундир без знаков различия и я переоделся. А затем собрался упасть на кровать, включить телевизор и посмотреть новости. Однако снова появился слуга, который сообщил, что меня ожидают для беседы. Оружие у меня не отнимали, и, прицепив на ремень кобуру с Демидовым, я покинул комнату и вскоре остановился перед дверью в кабинет местного хозяина, чье имя пока никем не оглашалось. И прежде чем войти в помещение, я просканировал помещение и усмехнулся. Уловил знакомые эманации и моментально понял, чего мне стоит ожидать и какими будут первые вопросы. Слегка поклонившись, слуга отворил дверь. Я прошел внутрь, остановился в центре кабинета, который опять же был отделан под старину, и осмотрелся. За широким дубовым столом сидел князь Бравлин. Его фотографии я уже видел. Это был крепкий, темноволосый воин. На лице шрам, который пересекал левую щеку. Одет в простой мундир. Держится настороженно и смотрит на меня с интересом. А рядом с ним еще двое. Слева пожилой безбородый жрец в сером балахоне, язычник, судя по резьбе на посохе, последователь Велеса. А справа Исаул Дементьев в камуфляже, и его правая ладонь лежала на расстегнутом клапане кобуры. С ним все понятно. Вылечился и поспешил вернуться в строй. Вышел на князя Бравлина, с которым познакомился во время его службы в пластунской бригаде, и сдал меня с потрохами. Но врагом в этом помещении меня никто не считал, и люди собрались не глупые, настроенные на серьезный разговор, а не на конфликт. Следовательно, с ними можно говорить. Говорить откровенно. Всю правду обо мне им знать не обязательно, но основное скрывать не стоит. Я молчал и был спокоен. Никаких приветствий и докладов. Пусть князь сделает первый шаг, поскольку ему эта встреча нужна больше, чем мне. Так я решил и не ошибся. Бравлин не выдержал и спросил: «Кто скрывается под личиной поручика Видова? Назовите себя». Левой ладонью я провел по лицу и, возвращая свой истинный облик, запустил трансформацию. Она прошла легко, боль была не сильной. И, наблюдая за реакцией князя, жреца и Исаула, я представился. Олег Курбатов. Планета Земля. Ведьмак. На лицах славянцев появилось удивление. Они не ожидали, что я так легко пойду на контакт, и немного растерялись. А я этим воспользовался, сделал пару шагов, приблизился к столу и присел в кресло напротив князя, после чего кивнул ему и сказал: «Спрашивайте». Вот так состоялось наше знакомство. На меня посыпались вопросы, и для начала я поведал славянцам свою историю. Разумеется, короткую версию. Жил-добыл молодой ведьмак. Он спасался от врагов, прислужников демона, и скрылся в мире Вейрат. Вернуться назад в настоящий момент не может и воюет за братьев по крови. «Воевать я умею», — Исаул Дементьев подтвердит. «И зла от меня ждать не стоит, ибо мы не враги. Гораздо важнее другое. Появление в этом мире Челкаинов и война с Ромеями. Тем более, что противник гораздо сильнее людей, и богомолы уже обосновались в Вейрате. Ну и понятно, что основная нагрузка ляжет на славянцев. А я чем смогу, тем помогу». Частично удовлетворив свое любопытство, славянцы успокоились и призадумались. Они поверили мне и рамейскому пленнику, но пока еще не до конца осознавали всю серьезность положения. Не перестроились и не готовы вести масштабную войну, в которой нет правил, и все методы хороши. Вергана допросили, и князь Бравлин, которого поддержал культ Велеса, под это дело получил разрешение на создание особого отдела, который будет подчиняться напрямую царю. Однако он не знал, что делать дальше, а драгоценное время уходило. Поэтому я еще раз постарался объяснить ему, что необходимо действовать без промедления. «Князь», — обратился я к Бравлину, словно равный к равному, — «разреши дать пару советов». Он поймал мой взгляд и попытался помериться внутренней силой, но не выдержал, опустил голову и сказал: «Говори, Олег». «Повторю еще раз. Идет война на уничтожение и рамеи-марионетки Челкаинов. Именно они наш основной противник, и мы, люди, должны их остановить». «Каким образом?» «Нужны ученые, которые будут собирать о противнике информацию, обрабатывать ее, а затем создавать против них оружие. Необходим выход на дипломатов и шпионов. А еще должны создаваться диверсионные группы и отряды, которые смогут выполнить любую поставленную перед ними задачу. В первую очередь это уничтожение тех людей, которых контролируют Челкаины, а также проникновение на вражескую территорию к руднику Абарзор». «И что нам даст проникновение к стационарному порталу между мирами?» «Разведчики могут навести на него бомбардировщики или совершить самостоятельную диверсию». «И ты готов с ними пойти?» «Да». «Ты смелый человек, Олег Курбатов». «Нет, просто есть понимание того, что без меня экспедиция закончится неудачей». «А что насчет оружия? Чем можно одолеть Челкаинов?» «В данный момент ничем. Танки и самолеты только притормозят их, а мощные бомбы могут завалить подземные проходы к порталу, но не уничтожат его. Однако Челкаины не бессмертны, и на моей родине, на планете Земля, есть много видов оружия, которые здесь не производятся». «Ты говоришь о ядерных бомбах?» «Не только. В основном я думал о химическом и бактериологическом оружии. Иногда газы и бактерии более действенны, чем всепожирающий огонь и жесткое излучение. Особенно против насекомых». «Так-так, в твоих словах есть резон. А дипломаты? Зачем нам нужна с ними связь?» «Думаю, что союзники Ромеев должны знать, кто развязал войну. Возможно, это даст положительный результат. Не сразу, но зерна сомнений, которые упадут в души тардийского султана, семикийского хана, огненного пророка и дергийского короля, рано или поздно прорастут, и их гнев обернется против Ромеев». Князь покосился на жреца, который так и не назвал своего имени, и тот еле заметно кивнул. После чего Бравлин снова посмотрел на меня и подвел итог встречи. «Наверное, тебя прислали боги, ведьмак. Если бы не ты, то мы бы еще долго не узнали, в чем истинные причины этой войны и кто стоит за спиной императора Аврелиана Арбелия. Но теперь, как мне кажется, многое переменится. Твою тайну мы будем хранить. Ни к чему посторонним людям знать о госте с земли. А твои слова мы обдумаем. Ступай, отдохни. Когда понадобишься, тебя вызовут. Кстати, ты в чем-нибудь нуждаешься?» «Нет». «А просьбы имеются?» «Мне нужно встретиться с Арнольдом Вергана». «Зачем?» «Он может рассказать гораздо больше». «Хорошо. Ты получишь доступ к пленному Ромею». Кивнув, я поднялся, вернул себе облик Видова и покинул кабинет. Пока все нормально. Процесс пошел.